Невзирая на все его собственные проблемы, загадочная угроза мирам еще смущала Джон Тома. «Значит, ничего нового о природе этого зла вам пока не удалось выяснить? Или об источнике его? Или о том, когда же все случится?» Волшебник скорбно качнул головой. «Все по-прежнему туманно и неосязаемо, мой мальчик. Я еще не приблизился к пониманию сути того, с чем скоро придется сражаться». Джон Том попробовал утешить расстроенного чародея. «А у меня есть сюрприз для вас, сэр Клотогорб. Правда, меня самого он тоже удивил». «Что еще за загадки, мой мальчик?» «Возможно, я все-таки смогу быть вам полезным». Клотогорб с любопытством поглядел на молодого человека. «Ага, да, точно, он точно горит ваша гениальность», — быстро выпалил Мадж. «Я ему все и подсказывал». Выдор умолк и, немного подумав, отказался от столь явной лжи. «Нет, конечно же нет, заслуга здесь не моя, это он сам все сделал». «А что он сделал?» — переспросил взволновавшийся чародей. «Мы вот с ним все пытались, значит, ремесло ему подыскать, подходящее, ваше руководительство. Молодой он, вот, значит, и немного еще не умеет. Просто не на чем было остановиться. Но разве что на силе, росте да прыти. Сперва я думал, что из него солдат выйдет хороший, а он в ответ говорит: хочу в адвокаты или музыканты». Джон Том согласно кивнул. «Значит, ваше лордство может понять, что я подумал о первом предложении. А вот о другом так выходит. Голос у него, значит, громкий, только с мелодией плоховато, если вы понимаете, о чем я. Но вот музыкант из него — дело другое, сэр. Такое рвение и еще кое-что. И вот мы наткнулись, действительно, набрели случайно на эту великолепную дуару, которая у него сейчас на шее болтается. И когда он принялся бренчать по струнам, начались странные вещи. Просто не поверится, если скажу. Кругом свет, пурпур, все сотрясается, ну а звук...» Выдор мелодраматично поднес лапы к ушам. «Парень умеет выжать такие звуки из этой коробки с музыкой. Это он сам говорит, что музыка. Только я такой игры не слышал еще в своей недолгой и полной событий кратковременной жизни». «Сэр, я не знаю, как все случилось и почему», — Джон Том провел пальцами по дуаре. «Она вибрирует, когда я на ней играю, словно хочет, чтобы я поскорее привык к ней. А что касается магии...» Он пожал плечами. «Боюсь, я в ней не слишком искусен. Едва ли я в какой-то мере способен контролировать то, что является по моему зову». «Это он скромничает, сэр», — проговорил Аталия. «Он самый настоящий чаропевец. Мы долго шли по лесу и устали. Тогда он завел песню о какой-то непонятной повозке». Она искоса глянула на Джон Тома. «Не могу даже представить себе, о чем он пел, но получилась элберианская ездовая змея. Он ее не просил». «Ни в малейшей степени», — согласился Джон Том. «Тем не менее она материализовалась и великолепным образом отвезла нас сюда». «И это еще не все, сэра», — проговорил Мадж. «Потом вот едем мы ночью по лесу, а он бренчит все на струнах. Так вот, сэра, гничев собралось. Я столько во всей стране не видал. Ставлю голову об заклад, гнечев вокруг него было, как блох на косом лисе после четырехдневной пьянки. Я даже ничего похожего не видал». Клотогорб задумался, помолчал. «Итак, в тебе обнаружились способности чара-певца». Он поскреб один из ящиков на панцире. «Похоже, что так, сэр. Мне приходилось слыхать прежде о скрытых талантах, только вот не надеялся обнаружить подобную штуковину в себе самом». «Очень интересно». Чародей поднялся со скамьи, завел себе руки за спину, насколько это было возможно, и почесал панцирь. «Это проясняет многие вещи. Например, почему я вытащил сюда именно тебя и никого другого». В голосе его послышалась гордость. Значит, не такой уж я выживший из ума старикан, как здесь говорят. Я так и думал, что здесь у нас не вышло ошибки. Талант я искал, талант и получил. Не совсем, сэр. Как сказала Талея, я могу позвать, но получаю нечто неожиданное. Я не владею этой своей магией, что ли. Это же, наверное, жутко опасная штука. Мальчик мой, чародейство вообще дело опасное. Итак, ты полагаешь, что способен помочь мне? Отлично. Если мы сумеем обнаружить нечто такое, чему ты сможешь противостоять, я буду только рад твоим услугам.